Сначала Мирей к этому отнесся неодобрительно, но капля и камень долбит. Андрей так часто говорил ему о своих планах, что он в конце концов начал соглашаться. Но этим планам не суждено было сбыться. Как всегда, в сопровождении Милея Андрей ехал к Ирине. Они были почти у цели, когда на землю опустилась густая темнота осенней ночи. Ориентиром были редкие два бредящие огоньки боярского поместья. У поворота к деревне к ним метнулась тень, и Андрей и Милей схватились за мечи, но вовремя разглядели, что это была женщина. В глубоком волнении она прошептала: «Андрей, к Ирине нельзя, там ожидают тебя, похоже, воины князя». Узнав голос Лады, Андрей спешился и в нерешительности остановился. «Что делать будем?» — обратился он к Милею. «Пусть позовет Ирину». «Ее не отпустят или придут вслед за ней?» — возразила Лада. И, помолчав, добавила: «Можно переночевать у меня, я одна». И, не ожидая ответа, она взяла лошадь Андрея под усты, тронулась вперед. Только ей ведомой тропинкой позади огородов девушка провела их к дому, благо он был крайним в деревне. Лада проворно раздула из угольев, хранившихся в припечке, огонь, зажгла лучину. Милей да и Андрей тоже подивились красоте зрелой девушки. Тонкие полукружие черных бровей подчеркивали глубину ее больших глаз, которые в свете лучины казались темнее ночи, что опустилась на деревню. В ее неторопливых движениях чувствовалась уверенность в себе. Всем своим видом она говорила: «Смотрите, какая я! Все у меня ладно, все спорится». Предложила ужин, молоко, хлеб, пареную репу, небольшой кусок копченого мяса. Милей вышел во двор и принес свой запас, в том числе и небольшую деревянную баклажку меда. Увидев это, Лада сняла с полки большую оплетенную бутылку. «В таком случае попробуйте моего меда. Правда, в нем трав больше, чем меда». Усталость и главный напиток Лады сделали свое дело. Андрей так захмелел, что не мог подняться из-за стола. Лада, положив себе на плечи руку Андрея, повела его в угол на полоте. Милей, которого тоже сморил сон, так и остался сидеть, уронив голову на стол. «Позови Ирину», — засыпая, попросил Андрей. «Я буду тебе вместо Ирины», — твердо и спокойно ответила девушка. Ее глаза, черные и большие, блестели беспокойно и горячо. На щеках горел яркий, какой бывает в сильный мороз, румянец. Андрей не то подумал, не то прошептал: «Как хочешь». Вскоре молодость взяла свое, не считаясь ни с обстоятельствами, ни с последствиями, ни с чем. Неодолимое страстное чувство охватило обоих, затрепетали сердца и тела, нахлынули безмерная сладость и блаженство. Наутро чуть забрезжил бледный свет зари, Андрей проснулся. Ночной мрак редел, растворялся, угасал. Рядом крепким предутренним сном спала Лада. Она была так красива, что Андрей долго не мог оторвать от нее взгляд. В это время от удара крутого плеча дружинника резко открылась дверь, и в дом шумно ворвались десяток человек с обнаженными мечами. Часть из них бросилась связывать Милея, несколько человек подбежали к Андрею. Они наваливались, стискивая, как клещами, руки и грудь. «Одевайся, атаман!» — крепко приказал старший. Он первым вышел во двор и, обращаясь к ожидавшим дружинникам, во все горло воскликнул: «Все-таки я его поймал!» Под юбкой, под смех других, поддакнул кто-то из дружинников. «А где же и быть парню, когда ему едва 20? Там и нам полакомиться было бы не худо, будь бы мы малость помоложе». «Девушка твоя ягодка», — включился в разговор другой. «Хе-хе-хе», — поддержал его третий, подкручивая густые, тронутые сединой усы. Остальные молча рассматривали связанных Андрея и Милея. Когда Андрея вывели во двор, первым, кого он увидел, была Ирина. «Да, она. Не обманывают ли его глаза?» Полуодетая, с распущенными волосами, она, медленно перебирая руками частокол, двигалась навстречу. Ее безумные глаза говорили Андрею, что убить его собственными руками она не может и не хочет, и что он обязательно умрет, но перед этим помучается и узнает, что гибель принесла та, которая любила. Приблизившись к Андрею, она прислонилась к связанным ивовыми прутьями кольям забора и точно окаменела. Роем кипели неясные, черные, мрачные мысли, путались так, что ни одной не уловишь. Уносились точно искры сильным ветром от большого костра в ночной темени. В висках что-то равномерно стучало, удар за ударом. В ушах шумело и ухало, звенело. Сердце оледенело, сжалось и замерло. В душу вливалась все более нестерпимая боль. Возникла и ясная мысль. Любила его больше жизни, почитала больше, чем отца, делала все, что не пожелает, а сейчас... Она впилась в лицо Андрея полными муки и боли глазами, потом опустила их и вдруг дико захохотала, стала указывать на него обеими руками, а затем медленно опустилась на колени. Ее тело забилось в истерических рыданиях. Кровь бросилась в голову Андрея, застлала глаза. Что же это такое? Неужели это она привела дружинников? Старший дружинник не оставил сомнений. «Слышь, Скарбин, отведи девку домой. Если бы не она, мы бы не скоро поймали этого разбойника. Видно, боги лишили ее разума за то, что она выдала нам своего молодца». И он неторопливо уселся в седле. Андрей вместе с братьями, которые не смогли уйти от дружинников, казнили, как и его отца, на валу Новогрудка. Молодой атаман ни о чем не думал, только смотрел, как над горизонтом плавной чередой плыли курчавые, дивной красоты облака. В небе вокруг крестов Дединского храма, красуясь крылом и наслаждаясь полетом, шумно носились стрижи и ласточки. Видел, как женщины в толпе утирали глаза. Перед самой смертью защемило сердце и накатилась темная тоска.